Идентификация успешна. Ранг посетителя – младший жрец. Допуск получен. Уф, до конца не веря самому себе, выдохнул. Повезло, просто неимоверно повезло. А все почему? Походу, эти старые говнюки, древние запитали свою систему не только от свободной маны и накопителей, но и от стихийной энергии. Гроза запитала не только эту постройку, но и главный терминал хранилища. Везение. Я до сегодняшнего дня никогда не был так близок к отрубанию собственной руки, как сегодня. Камень отпустил из захвата пальцы, и я выдернул ладони из провала. Рефлекторно стал их разминать. От прошедших через них потоков энергии пальцы онемели и совсем не хотели двигаться. Внимание! Вам предоставлен доступ к малому залу. Желаете открыть проход? Да нет. Огляделся по сторонам, сомневаясь, стоит ли спускаться туда прямо сейчас. Уходить в малый зал без пуха категорически не хотелось. Огляделся по сторонам и увидел в паре метров от меня бойца пушистого фронта. Пух был уже тут как тут и с округлившимися глазами, не отводя взгляд, ошарашенно смотрел на меня. «Иди сюда», — махнул ему рукой, подзывая к себе. Он рванул с места ко мне. На морде читалась радостная улыбка. Видимо, ему транслируются не только приказы, но и часть моих эмоций. Походу, он не на шутку испугался за меня. Пух подошел и уперся лбом в мою ногу. «Ну что, мелкий, давай изучим кладовку древних. Может, там что-то осталось и для нас?» «Да», — подтвердил свой выбор. Что-то загудело в стене, спешно отступил на шаг, стараясь быть на безопасном расстоянии. Никто не знает, в каком состоянии древние механизмы и не рванут ли они сейчас. Раздался треск электрических разрядов, и часть каменной стены сбоку, прямо под тем местом, где раньше находилась разрушенная лестница, стала медленно опускаться вниз, освобождая проход. Мы подошли к нему ближе и заглянули. В открывшейся нише была небольшая площадка, а от нее вниз, в темноту, закручивались узкие ступени винтовой лестницы. Мы шагнули в темноту и начали спуск. Ступени были мокрые и скользкие. Нога так и норовила соскочить и сорваться вниз. Видимо, именно сюда из верхнего зала уходила вся вода. Вот будет мегаоблом, если внизу вместо комнаты меня ждет подземное озеро или пруд. Спустя пару шагов стена заскрежетала и поднялась вверх. Все погрузилось в непроглядную тьму. Адаптивное зрение не помогало. Для его работы нужны хотя бы небольшие источники света. Пришлось лезть в пространственное хранилище. Достал факел и огниво. Десяток искр, и на конце факела затрещало пламя. Пришлось вернуться обратно на площадку. Осмотрел поднявшуюся стену. Как-то же она должна открываться изнутри. Активировал чувство маны и сосредоточился. Практически возле поднявшейся стены, за тонкой каменной пластиной чувствовался мощный, пульсирующий источник энергии. Сдвинул пластину в сторону и за ней, в металлической оправе от огня факела блестел черный кристалл. Дыхание сбилось. Пересиливая внутреннее чувство беспокойства, протянул руку к нему. Стоило пальцем коснуться камня, как они вновь прилипли, не оторвать. Появился небольшой отток энергии из источника и спустя пару секунд вновь появилась надпись. «Желаете открыть проход?» «Да нет, нет». Отдернул руку от управляющего кристалла и с облегчением выдохнул. «Пока работает». Стена состояла из блоков порядка полуметра толщиной. Размер в лучших традициях замкостроения. Камень прочный, такой допотопным оружием не разрушить. Да к тому же, я более чем уверен, что без укрепляющей магии тут тоже не обошлось. А значит, если мышеловка захлопнется, мало мне не покажется. Вдруг энергия иссякнет, а сколько сотен маны нужно для открытия двери, неизвестно. За простое обращение к терминалу системы охраны у меня забрало 50 единиц, а сколько будет стоить полноценное открытие при разряженном накопителе? 1000? 2? Или мне придется ждать следующей грозы и сдохнуть от голода? Задерживаться нельзя. Самое главное сейчас быстро произвести обыск, собрать все, что не прикручено и выбираться обратно, наверх. Пропустил Пуха вперед, а сам стал спускаться за ним следом. Пух уверенно шагал по ступеням, водил носом из стороны в сторону и громко фыркал. Запах сырости тревожил и мой нос, но до оглушительных чихов дело, к счастью, пока не дошло. Спустя 30 ступеней лестница резко закончилась и вывела в большое помещение квадратной формы. Высота потолка 1,5 метра. Повыше поднял факел над головой, разгоняя тьму подземелья. Осмотрелся по сторонам. Большая комната около 100 квадратных метров. Весь пол покрыт тонким слоем воды. Из глубины слышится звонкое журчание стекающего куда-то ручья. Где-то тут есть слив. Все помещения заполнены каменными стеллажами, подиумами. По центру стоит причудливая фигура неизвестного зверя. На первый взгляд, пусто. Нужно осмотреться. Пух фыркнул, намекая, что просто так он в воду не полезет, не хочет он лапы мочить. Вот засранец. Ну хорошо, тут я справлюсь и сам. Интересно, каменные стеллажи и подиумы сохранились, но на них нет ни одной коробки или ящика. Пустота. Прикоснулся пальцами к полке на высоте полуметра от пола, сухая. Или сюда попало мало воды, или слив практически полностью справился с экстремальным отводом влаги. Удивительно. У нас в Воронеже иногда после сильного дождя машины по улицам плавают, что те байдарки. Вот тебе и забытые технологии. Или строили на совесть. Уровень воды был немного выше щиколоток, но после ночного ливня этим меня не испугать. Факел то и дело высвечивал из темноты новые сохранившиеся предметы. То каменная столешница и лавки возле нее, то удивительная фигура каменного чудовища с металлическими когтями. Хоть она и выглядит причудливо и необычно, но что с ней делать? В хранилище места нет, веса она сожрет до хриллион. Мое хранилище просто не приспособлено для переноски таких экспонатов. Да и как эту бандуру демонтировать? Двинулся дальше. По правой стороне, у самой стены, виднелись ряды пустых ячеечных стеллажей. Винный стеллаж, или это что-то другое? Хм, тут взгляд зацепился за небольшой отблеск. Ух ты, я что-то нашел. В нижних ячейках, практически у самого пола лежали три металлических тубуса. Они почти полностью покрыты зеленым налетом. И что это тут забыли? Свитки, отчеты? Покрутил в руке один из них. Пытался открыть, не получилось. Крепко запечатан. Только если ломать, справка, ничего, система и этот металлический тубус, к сожалению, никак не определился. Не вскрывая их, закинул все тубусы к себе в пространственный браслет, там они целее будут. Когда выберусь отсюда, обращусь к специалистам. У меня руки не из того места, если буду ломать сам, запросто испорчу все содержимое. И смысл тогда всех этих танцев с бубном, или вообще не париться, а продать через аукцион, как историческую реликвию. Много же разных чудиков, готовых за большие деньги покупать неизвестные истории предметы. Пока обшаривал стеллажи взглядом, глаза сами собой зацепились за металлические полосы серебристого цвета, они виднелись в стене прямо за одним из стеллажей. Осмотрел все вокруг, заглянул практически за каждую полку, и правда, отдаленно напоминает дверь. А если так, активировал чувство маны и закрыл глаза. В моем воображении появилась яркая картина магических потоков и энергии, исходящей от рисунка этой стены. И правда, еще один скрытый проход. А где же тут вход? Как туда попасть? Здесь, прямо сбоку от левого стеллажа, в скрытом от взгляда месте, между двух стоек шел плотный поток энергии. Значит, тут находится управляющий кристалл. Подошел ближе и прощупал стену. Небольшое усилие, и каменная пластина пошатнулась и отъехала в сторону, открывая доступ к скрытой от глаз нише. Открывать эту дверь или нет? Вопрос на миллион долларов и, как минимум, одну потенциально отрубленную руку. Интуиция, если она и была, то сейчас тихо молчала в сторонке. Плохих предчувствий у меня тоже не было, хотя их и до предыдущего сумасбродства не было. Так себе показатель, но если наверху, я словно в тумане полез к кристаллу на автомате, то тут мне словно предоставили выбор, лезть или не лезть. Жаба внутренней алчности подвела. Задержав дыхание, я прикоснулся левой рукой к управляющему кристаллу, и перед глазами вновь появились всплывающие надписи. Внимание, идет идентификация, ошибка, опять 25, из источника вырвался плотный поток энергии, заметно больше, чем в прошлый раз. В груди похолодело. Энергия через пальцы все уходила и уходила в кристалл. Проверка доступа. Ошибка. Кристалл ощутимо нагрелся. Полоска маны к этому моменту опустела до середины. И сообщения наконец изменились. Запущен режим сканирования. Разряд. Ять. Разряд электричества встряхнул тело. Но теперь, хоть я и был к нему морально готов, все равно не удержался. Удар током прошел через все тело и отдался жгучей болью в ногах. Судорожно выдохнул и посмотрел на многострадальные ноги. Ну дебил, не тряслись бы так руки, постучал бы сам себе по голове. Мокрые, мать его, сапоги, а вместе с ними и ноги. Стою сейчас в луже, воды по щиколотке, и бью себя током. Ну не дебил, пикантность ощущений просто зашкаливает. Обнаружено устройство, наруч жреца, идентификация успешна, допуск получен, внимание, Вы желаете открыть проход в медицинский блок? Да нет, медицинский блок, какие теперь могут быть сомнения? Да, металлический контур мигнул яркой вспышкой яркого белого цвета. Стеллаж со скрежетом отъехал в сторону, а сама стена с легким шуршанием опустилась вниз, открывая проход. От увиденного внутри помещения у меня перехватило дыхание. Наконец, выдохнул с облегчением. Мне до конца не верилось в происходящее. Не мешкая больше ни секунды, шагнул в комнату, ближе к своей находке. Глава 15. Наследие древних. Впереди на каменном ложе, в позе эмбриона лежала скрученная, иссохшая за прошедшие годы мумия. Она была одета в белый халат, украшенный замысловатым орнаментом из золотой нити. Этот рисунок, да и сам халат, время не смогло уничтожить. Руки мумии крепко прижаты к груди, будто она до последнего момента пыталась исцелить себя или же зажимала страшную рану. Хотя странно, раны или повреждения халата отсюда не видно. Он абсолютно цел. Сейчас пока сложно понять, что именно тут случилось. В любом случае, это уже не важно. Что бы погибший ни делал, это его не спасло. Лицо мумии искажено страшной гримасой боли. В общих чертах, пусть и с большим трудом, но мне удалось разглядеть в ней человека. Вот только зубы, брови, нос, так похожие на черты неандертальца из краеведческого музея, были намного крупнее обычных, да и размеры тела поражали. Древний мертвец при жизни был настоящим великаном. Длина и ширина конечностей сильно выбивались из привычных размеров, ростом 1,5 метра или даже 3. Гигант, по сравнению с абсолютным большинством людей, населяющих сейчас Землю, да и его одежда. Он будто свалился из Древней Греции или античного Рима. На ногах мумии надеты сандалии на кожаных завязках и ремешках, на ее голове в отсветах факела, плотно обтягивая череп, тускло блестел металлический обруч. Весь его обод был покрыт тонкой вязью витиеватых узоров и символов. Обруч от времени не пострадал, да как и вся одежда погибшего. Зато сам труп полностью высушен до состояния мумификации. Удивительно. Мой взгляд задержался на руке мумии. На ней был одет наруч изумрудного цвета. Почти такой же, как у меня, но богаче украшенный. В наруч были инкрустированы 3 кристалла дымчато-голубого цвета, словно выточенные из лунного камня. Мумия-то непростая, это точно не младший жрец. Кто-то важнее. Жрец, старший жрец, кто же ты? Сделал шаг ближе, и тут чувство маны резко активизировалось. Внутренний взор фанил от избытка маны. Меня пронизывали потоки энергии, заставляя даже волосы торчать, как от электроразряда. Я отшатнулся и, закрыв плотнее глаза, на автомате активировал внутренний взор. Все пространство под ногами пылало от избытка энергии ярко, синим цветом. Миг, и над каменным подиумом, надежно закрывая мумию, развернулся энергетический барьер. Он светился ярко-голубым, ослепительным светом. Миг, и вот уже и в реальности образовался барьер, только в отличие от внутреннего взора, в реальности барьер пылал ярко-белым светом. Энергетический купол ослеплял силой сияния, словно под землей врубили мощный прожектор. Близко не подойти, да и трогать руками эту штуку не хочется. Совсем не хочется. Я же не клинический идиот так подставляться. Но есть и положительная сторона. Дурь, безумную радость охватившую меня, как ведром холодной воды смыло. В голове сразу, кристальная чистота. Нельзя, нельзя забывать ни на секунду, где я нахожусь и что делаю. Цена моей ошибки – собственная жизнь. Осмотрел барьер более внимательно, обошел его по кругу. Идеальный, не вижу на нем ни одной изъяна, и что делать? А если попробовать просунуть туда оружие системы? А почему? Собственно, нет. Придумано, сделано. Вытащил из карты короткое копье с каменным наконечником и начал медленно просовывать его сквозь купол. Но не тут-то было. Наконечник сразу уперся в барьер, как в каменную стену. Надавил, не поддается. Ударил с небольшим замахом, опять ничего. Барьер держится крепко. Замахнулся и ударил в него на пределе сил, даже сделал шаг вперед, навстречу преграде. Озаряющий барьер свет мигнул, и преграда полностью растворилась. А вот я чуть не нырнул внутрь в зону действия купола. Руки остановились предательски близко от края его границы. В последний момент мне удалось изменить траекторию движения копья, и наконечник со всего маху врезался в каменный постамент. Вибрация обожгла руки. Рикошет. Наконечник копья соскальзывает и тыльной стороной врезается в прижатые к груди руки мумии. Труп от удара даже не шелохнулся, будто приклеен. А вот из-под его рук выскочил круглый золотой медальон. Звяк, он ударился о поверхность постамента и повис на тончайшей золотой нити, болтаясь из стороны в сторону. По размеру медальон мне напоминал обычную 5-рублевую монету. Чувство маны вновь среагировало, я не успел сделать шаг назад, как барьер вновь активировался над трупом. Он разрезал копье пополам. Наконечник и кусок древка просто упали на пол внутри купола. Я нервно сглотнул, отвел остатки копья подальше от возникшего купола и поднес деревяшку к лицу. Идеально тонкий срез, словно лазером перерезало. Это не шутки. И что мне делать? Как достать мумию? Я стоял и смотрел на постамент. Купол над мумией то появлялся на несколько секунд, то исчезал. Я попытался сбить труп с ложа, но ничего не добился, только испортил еще одно копье. Мумия не двигалась. От этой идеи пришлось отказаться. Стоило мне только просунуть что-то в зону барьера или попытаться ударить, как купол активировался и предмет разрезало на две части. Мало того, что оружие, что деревянные палки, все, что не пробовал, все уничтожается. Есть еще риск и добычу уничтожить. Огляделся по сторонам. Комната совсем небольшая. Рядом стоит еще один постамент, но только пустой. За все это время над ним ни разу не активировался купол. Проверка палкой тоже не дала результата. Похоже, он просто выключен. Я отошел в сторону, оглянулся по сторонам, останавливался и смотрел внутренним зрением, используя чувство маны. При активации купол выплескивал из себя огромный объем энергии, и ее всполохи практически полностью ослепляли, не давая толком рассмотреть, откуда эти потоки появляются. Сплошное мельтешение магического облака. Отошел в самый дальний угол, вплотную к стене со стеллажами. Под ногами захрустели кусочки стекла. Кто-то безжалостно расколотил не меньше десятка сосудов. Кое-где на полках еще стоял десяток пустых склянок. Они напомнили мне колбы из кабинета химии. Больше ничего не осталось, пустота. Если раньше тут и было ценное оборудование, то его спешно вывезли. Оставили лишь осколки стекла и пустую тару. Из угла еще раз внимательно осмотрел все пространство чувством маны. Ничего, ничего. Вот, тончайшее излучение маны пробилось между стыков в противоположной стене, возле открытого настежь входа. Наконец удалось уловить место, откуда начинается импульс. Подошел вплотную к стене и стал методично ощупывать каждый камень и стык. Палец угодил в небольшую выемку между двух блоков. Вцепился за шершавый камень пальцами и потянул его в сторону и на себя. Тонкая каменная панель, сантиметра два толщиной, сдвинулась, и внутреннее зрение опалило яркая вспышка энергии. Чувство маны отключилось от перегрузки. А камень тут непростой. Надежно экранирует ману. Получается, вся комната полностью им обшита. А это точно малый медицинский блок, не бункер, не лаборатория, или тут еще, кроме лечения проводились эксперименты. Все удивительнее и интереснее. За сдвинутой в сторону панелью обнаружилась небольшая ниша. Внутри, на металлической подножке, стоял светящийся от переполняющей энергии кристалл, размером с мой кулак, не меньше. Осмотрелся по сторонам, взвесил еще раз все за и против. Попробую прикоснуться к нему сначала оружием системы. Вытащил из карты нож и медленно приложил его к кристаллу. Ничего не изменилось. Нет ни вспышек, ни молний, ни барьеров. Можно предварительно считать, что кристалл безопасен. Переходим к экспериментам с собственной шкурой. Закрыл глаза и прикоснулся рукой к кристаллу. По пальцам пробежал еле уловимый электрический разряд и появились знакомые строчки системных сообщений. Внимание! Идет идентификация. Обнаружено устройство. Наруч жреца. Идентификация успешна. Внимание! Доступ подтвержден. Удивительно, это, наверное, первый случай на моей памяти, когда блок управления признал меня без лишней нервотрепки, волокиты и прочих испытаний. Ни тебе разрядов, ни опустошения источника. Вот как эта система на самом деле должна работать. Внимание! Вы желаете открыть меню резервного управления? Да нет. Да. Надеюсь, теперь получится отключить защитный купол и добраться до мумии и ее богатств. Внимание! Основные системы повреждены. Активирована резервная система управления храма. Ваш уровень доступа – младший жрец. Общие настройки. Управление внешней защитной формацией храма – ОС – позволяет изменить свойства формации. Базовая стоимость – 10 ОС. Итоговая зависит от настроек. Недоступно. Управление внутренней защитной формацией храма – ОС – позволяет изменить свойства формации. Базовая стоимость – 10 ОС. Итоговая зависит от настроек. Недоступно. Призыв стража – Д – 1000 ОС. Позволяет призвать инквизитора для защиты комплекса. Заблокировано. Фильтр доступа. Позволяет настраивать доступ во внутренние помещения храма. Согласно списка, доступно. Портальная сеть, 1С, позволяет перемещаться между ключевыми точками. Не отвечает. Настройки медблока. Ручное управление модулями лечения. Позволяет активировать лечение и защиту. Доступно. Внимание, модулем LD1, зафиксированы критические повреждения модуля. Критическая потеря энергии. Внимание, лечение пациента невозможно. Внимание, модулем LD1, у пациента зафиксирована полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма. Внимание, полностью исчерпан лимит воскрешений. Воскрешение пациента невозможно. Журнал системы хранит историю последних сообщений храма и медблока. Доступно. Основной резерв маны синхронизирован. 10 967 500 000 йет. Внимание, обнаружена критическая утечка энергии. 10 йет сек. Внимание, до отключения системы осталось 18 минут. От появившихся строчек меню я потерял дар речи. Но рассусоливать и думать о вечном не время. Последний пункт об оставшемся до блокировки времени набатом стучал в голове. Время еще есть, но его до безумия мало. Сначала, модуль лечения. Внимание! Вы хотите отключить режим лечения и защиты у модуля МЛД-1? Да нет, да. С отключением модуля исчезли и другие ошибки. Да и надпись о критической потере энергии изменилась. Теперь надпись выглядела так. Внимание! Обнаружена критическая утечка энергии. 5 ЕЦОК. Внимание! До отключения системы осталось 35 минут. Теперь в запасе у меня чуть больше получаса. Я должен все успеть. Из всех строчек меню, кроме управления медмодулями, у меня был доступ в журнал последних активаций. Нужно посмотреть. Зашел в меню и появился новый список. Младший жрец, медведь, Е, отключен модулем LD1. Младший жрец, медведь, Е, активация резервной системы управления. Младший жрец, медведь, Е, активация двери медблока. Младший жрец, медведь, Е, активация внешней двери. Жрец, Алтор, Д, МЛД-1, воскрешение невозможно. Жрец, Алтор, Д, МЛД-1, зафиксировано полное разрушение души. Жрец, Алтор, Д, МЛД-1, попытка воскрешения провалена 3-3. Жрец, Алтор, Д, МЛД-1, попытка воскрешения провалена. Жрец, Алтор, Д, МЛД-1, лечение невозможно. Попытка воскрешения провалена. Жрец, Алтор, Д, МЛД-1, удаленная активация модуля. Вот это журнал. Вот так новости. Как гром среди ясного неба. Всего лишь десяток строчек, но из-за них в голове возникло не меньше сотни вопросов. И кто мне на них даст ответ? Если у меня ранг Е, то что могут существа, достигшие ранга Д? Хотя, даже визуально, мощь и размер впечатляет. И это только физические габариты. А магия? Способности? Они могут с неба звезду достать? Или это и есть те самые полубоги из мифов и легенд? Все эти вечно живущие эльфы, герои, способные перевернуть горы? Или ударом посоха раздвинуть воды моря? Это настоящая мощь таких сверхсуществ? А сама возможность воскрешения? Получается, смерть – это еще не конец, есть еще шанс на вторую попытку, но тут их было целых 3. Но как, что для этого нужно? Ну и на закуску. Зафиксировано полное разрушение души. Вот тебе подтверждение, что душа есть и она существует. И это не эзотерический бред и не религиозные сказки. Чем больше узнаю про всю эту систему, богов, души, тем больше это похоже на шизоидный бред в острой фазе. Может быть, я на самом деле не тут, а в белой палате, сижу, прислонившись к стене, в смирительной рубашке и пускаю слюни на свет лампочки. Ну нет, это уж точно ерунда, не может быть бред настолько реальным. Я тут ощущаю всю гамму чувств, что я испытал за последние дни. Боль, холод, жажду, голод, горячее тело подруги, и это все настоящее. Но тогда получается, что все эти тысячелетия от нас скрывают правду. Тамплиеры, масоны, крестоносцы, почитатели старых религий, тайные общества и ордена, мой мир уже никогда не станет прежним. Словно ударенный мешком по голове, я отошел от ниши с кристаллом и вернулся обратно к лечебному модулю. Тут больше не пробегала энергия. Чувство маны проецировало в подсознании лишь растворяющиеся помехи. Новых вспышек больше нет. Но все равно, лезть туда рукой не хочу. Мало ли что там за эти годы сломалось. Активировал еще одно копье, предпоследнее и, уперев его в грудь мумии, толкнулся всей доступной мне силой. Мумия легко, ничем больше не удерживаемая, соскользнула с постамента, с шумом деревянного бревна рухнула на каменный пол и покатилась в сторону. Наконец, Пришло время поживиться наследием древних жрецов. Глава 16. Добыча. Мумия жреца откатилась в сторону и лежала спиной ко мне, все так же скрючившись, практически не поменяв позы, словно окаменела. Запаха от нее никакого нет, но одежду снять не получится, да и не нужна она мне. В скачущем пламени факела отразился металлический блеск. Что-то металлическое торчало в спине мертвеца. Выглядит, как шляпка самореза. А ну-ка. Я уверенно протянул руку и, крепко обхватив предмет пальцами, дернул. Но попытка провалилась. Загадочный саморез так и остался торчать из спины. А вот я свалился с ног рядом с иссохшим трупом. Только я прикоснулся пальцами к металлу, как по ним ударила обжигающая волна энергии. Ах, из моего рта против воли вырвался томный стон. Я давно отпустил саморез. Конвульсии не прекращались. Они накатывали волнами на меня раз за разом. В глазах помутнело. Тело провалилось в истому боли и наслаждения. Меня с головой захлестнуло огромное, просто море ос. Тело распирало от получаемой энергии. Руки и ноги колотила неудержимая дрожь наслаждения и боли. Внимание! Вы получили 783 ос, 816-120. Внимание! Вы достигли 7-го уровня, 698-140. Внимание! Вы достигли 8-го уровня, 556-160. Внимание! Вы достигли 9-го уровня, 179-179. Сообщения сыпались одно за другим. Я с неимоверным трудом удерживал силой воли свое сознание на самом краю, не давая ему провалиться в забытье. Нельзя, ни в коем случае нельзя сейчас терять сознание. Сцепил зубы. Я не заметил, как пух примчался на мой стон и начал вылизывать лицо своим шершавым языком. Он пытался привести в чувство своего дурного хозяина. А мне было так хорошо и так мучительно больно от переизбытка энергии. Но вдруг все прекратилось. Опираясь на подрагивающие конечности, с трудом мне удалось оторваться от пола. Внимание, гладиатор, у вас действует ограничение. Вы не можете хранить более 179 ОС. Внимание, в пользу системы списано 377 ОС. Как это, 377 ОС списаны в пользу системы? Я, не веря в происходящее, уставился в потолок. Как давно это было, словно и не прошло всех этих дней. Мне же сразу после победы в первом вызове наложили ограничение. Получается, по логике набора уровней из-за действующего ограничения я не могу получить 10-краткий уровень. Но почему, что же там такого, что гнолы или другие истинные хозяева этой проклятой арены закрыли доступ для победителей, для всех тех гладиаторов, кто сумел выжить и выбраться из первого тура гладиаторов? И что нужно мне теперь сделать для достижения 10-го уровня? Как мне освободиться? Набрать нужное количество убийств? Выплатить системе конкретное количество очков сверх лимита? Не успел даже зайти в интерфейс, как появились новые сообщения. Внимание! Кинжал обогрелся древней кровью. Внимание! Вы убили жреца и потомка неизвестного бога. Внимание! Открыт параметр вера. Я поднял глаза к потолку комнаты. Внутренне сжался, ожидая, что вот сейчас откроется портал и в меня прилетит молния. Или что похуже. Получается, я сам на себя повесил убийство. И не просто убийство обычного человека или шавки безродной. Нет, я подписался, сам того не понимая, под смертью потомка неизвестного бога. 1, 2, 5 секунд тишина, полет нормальный. Молния в меня так и не ударила, но зато над мумией возникла серебристая карта навыка. По ее прозрачному образу пробегали десятки искр. Они будто подчеркивали уникальность карты. Я приподнялся на коленях, протянул руку, коснувшись образа карты, и она, с приятной тяжестью материализовалась в моей руке. Я сфокусировал на карте зрение, и появилась надпись «Карта навыка портал Д». Это джекпот. Все остальные мысли ушли на третий план. Я прошептал: «Свойства. Карта навыка портал. Ранг Д. Тип. Навык. Уровень. Описание. Навык позволяет открыть пространственную воронку в заранее установленную точку. Навык позволяет переместиться на дистанцию до 10 км. Доступно точек фиксации. Маяк портала. 1 шате. Вы можете в любой момент забрать излишки вложенной маны в открытие воронки и закрыть портал. Расход маны. 500 йет. За открытие. Плюс 10 йет. Маны за каждые 10 сек открытой воронки. В случае переноса более 500 кг веса, за каждые 10 кг расходуется дополнительно 1 йет, маны, насыщение, 500-500 ос. Я крепко сжал карту в руке, мне до конца не верилось в случившееся. Я держу в руках собственное спасение практически из любой передряги. 10 километров, это достаточно расстояние для спасения от любого противника, которого я могу себе представить. А самое главное, она полностью заряжена, теперь все изменится. Но на этом события не закончились. Сообщения от системы посыпались с новой силой. Внимание! У вас нет божественного покровителя, параметр веры заблокирован. Внимание! Вы, не имея божественного покровителя, убили потомка неизвестного бога. Желаете преобразовать параметр веры в ересь? И что мне выбрать? Вера, ересь, что я вообще об этом знаю? Есть боги, они высшие существа огромных, просто невообразимых масштабов. Существуют разные ереси, можно сказать, в привычной терминологии, сектанты. Все те, кто против основной религии, пытаются урвать свой кусок божественности. Например, местный псевдобог, Митсапалла. Он украл частицу веры у жреца и создал свою ересь. Но именно это и послужило началом охоты за ним и, в конечном счете, убило. Но он же не совсем дурак, видимо, и в выборе ереси есть свои плюсы. И что мне сейчас делать? Быть или не быть? Принимать или нет? Такое чувство, что стою на краю скалы над глубокой пропастью и пытаюсь решить, прыгать мне туда с головой навстречу приключениям или нет. Ну а что я теряю? Голову, получу новых неизвестных врагов, я уже сейчас не могу повысить уровень, добрался до планки, которую не понимаю, как преодолеть. Мне нужно стать сильнее. Решено. Вы желаете преобразовать веру в ересь? Да нет. Да. Внимание. Параметр вера преобразован в ересь. Внимание. За вашу голову неизвестным богом назначена награда. И все. Больше никаких последствий. Награда за мою голову от неизвестного бога. Просто реакция за поглощение веры, или за преобразование веры в ересь, или до жирафа только дошло, что его потомок умер. В любом случае, где этот бог, а где я? Если за все это время единственное, что он смог мне сделать, сообщение прислать, это, может быть, вообще автоматическое оповещение от системы. Если подумать и представить масштабы, то получается, что охота бога за моей тушкой, это как погоня слона за муравьем, или вообще синего кита. Даже если догонишь, то фиг найдешь. Мелкий сильно. Внимание. Ересь, скрытый параметр. По умолчанию мимикрирует под веру. У вас есть возможность указать конкретного фиктивного покровителя. Внимание. Выбор фиктивного покровителя временно невозможен. Вы желаете открыть параметр ересь? Ну нет. Что-что, а отображать ересь направо и налево – плохая идея. Тем более, для всех окружающих параметр будет выглядеть, как вера. А то, что нет конкретного, фиктивного покровителя, не так и страшно. Сомневаюсь, что это так легко проверить. Да и кому это здесь проверять? Гнолам? Смешно. Буду делать морду кирпичом и прикидываться шлангом, уходя от всех вопросов. Да и вряд ли на каждом углу кричат, кто у кого покровитель. В любом случае, я уже получил усиление. Зашел в меню характеристик. Там появилась новая строчка энергии золотистого цвета. Стоило на ней сконцентрироваться, как выскочила новая надпись. Внимание! Конвертировать получаемую от ереси энергию в ману? Да нет, но тут с этим уже проще. Да, все равно альтернативных предложений нет. После согласия бармена и ереси слился в одну полоску. Теперь тут два цвета, синий и золотой. Резерв маны увеличился на 100 ед. А вот скорость восстановления энергии заметно увеличилась. Это хорошо. Сколько прошло времени? Минут 10. Рассиживаться нельзя. Изучать полученную карту портала сейчас не буду. Неизвестно, сколько на это потребуется времени. Не теряя больше времени, открыл окно в хранилище и попытался закинуть туда мумию. Не тут-то было. Голова трупа исчезла в портале, а дальше все остановилось. Что-то мешало. Тело пружинило обратно, выталкиваемое хранилищем наружу. Стоп, что не так? Почему не получается? Дело точно не в обруче. Он благополучно проваливается в подпространство. С ним проблем нет. Тогда что? Медальон? В нем причина. Стянул золотую нить с шеи мумии. В руке от медальона появилась приятная тяжесть. Справка. Пространственный медальон. Ранг. D+. Описание. Пространственный артефакт. Свойства. Содержит скрытое пространство объемом 5 кубических метров. В 200 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу. Позволяет перемещать несистемные предметы в родовую локацию. Масштабируемость. Позволяет повышать ранг медальона посредством насыщения ОС. Окно. Позволяет создать портал в хранилище. Инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Позволяет переносить пустые пространственные артефакты более низкого ранга. Привязка. Изменяемый размер. позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Насыщение 0,1500 ос. Нацепил на себя цепочку. Теперь ничего не должно мешать спрятать мумию в хранилище без ожерелья. Открываю окно, и древний труп исчезает в воронке с первого раза, без промедлений. Получается, вся проблема в невозможности хранить пространственные артефакты высокого ранга в более низких. Логично, в Феррари КамАЗ не запихнуть, сколько ни пытайся. Огляделся по сторонам, убедился, что ничего не упущено, не забыто, спешным шагом двинулся обратно. Пух следовал рядом. Проход в медблок так и остался открытым. Видимо, автоматической системы закрытия дверей не предусмотрено, а получать бодрящие разряды тока лишний раз совершенно не хочется. Ступени, ступени, ступени, и вот мы уже у двери. Протягиваю руку к управляющему кристаллу. Желаете открыть проход? Да нет, да. Привычный холод, вытекающий из источника маны, и дверь с противным скрежетом сдвинулась, выпуская нас с пухом наружу. Вытащил из карты секиру и медленно двинулся по развалинам, возвращаясь к месту недавней ночевки. Пух оббегал помещение из стороны в сторону. Беспокойство не проявляет, значит тихо. Врагов поблизости нет. Мы сейчас, как настоящие грабители или золотодобытчики, урвали куш, и теперь нужно унести ноги и сохранить добытое. Разместившись на теплой шкуре, первым делом достал флягу с горячим отваром и промыл горло. Надо привести свои мысли в порядок. Первым делом, самолеты, остальное все, потом. Вытащил карту навыка портал. Полюбовался на игру, то и дело пробегающих по ней искр. Сейчас безопасно, пух никого чужого не обнаружил. Тянуть дальше нельзя. Внимание, вы желаете изучить навык портал? Да нет, да. Карта мигнула, и свечение прекратилось. Это последнее, что я успел осознать. В голове разорвалась бомба знаний. Поток получаемых знаний просто поражал. Тут было и понимание использования, что можно использовать навык, как самостоятельно, физически устанавливая маяк для переноса, так и в связке с навыком картографирования. В этом случае можно будет устанавливать метку удаленно, была бы только открыта зона карты. Стоимость и длительность установки маяка оказалась тоже разная, и она колеблется от 100 ет, маны за обычный маяк до 100 нос. В голове прошла череда образов использования портала. В первом образе рептилоид с огромным хвостом раскинул руки в стороны, развернул окно размером с десяток метров, и через него прошел большой снаряженный отряд. Образ сменился на нового героя. Человек, одетый в кожаные доспехи, спасается от погони, взмах руки, и перед ним появляется воронка метровой ширины. Воин ныряет в нее щучкой, и окно тут же захлопывается. Преследователи остались с носом. Вот еще один фрагмент чужой жизни. Портал пропускает сквозь себя противника, но он не успевает полностью его пройти. Воронка схлопывается и врага разрезает пополам. Я сидел на шкуре, обхватив голову руками и медленно приходил в себя. Мысли плыли. Боль раскаленными иглами прошивала мой мозг. Чувствовал, что из глаз, ушей, носа по лицу стекают кровавые капли. Да, видимо, навык уровня D имеет не только повышенную силу, но и завышенные требования к его носителю. Главное, навык усвоен, и я могу его использовать. Да, пока только в усеченном виде, ведь многие вещи, которые увидел в процессе изучения навыка, мне пока недоступны. Но, начало положено. Сам жив, частично цел, регенерация все поправит. Маленькая плата за такой скачок выше собственной головы. Я, имея сейчас ранг силы Е, выучил навык ранга D, а это серьезная прибавка в силе. У меня теперь появилась возможность экстренной эвакуации. Была бы только мана. Теперь очередь пространственного медальона. Глава 17. А внутри. Взял медальон в руки. На лицевой стороне нанесена крупная руна. Значение не разобрать. В верхней части медальона находилось небольшое ушко. Через него протянулась тонкая нить. Ухватился за нее и потянул в стороны, пробуя на прочность. Чертовка не поддалась. Сколько бы я ее ни дергал, разорвать не получилось. Удивительная крепость. Сконцентрировался и направил мысленный посыл к медальону, желая активировать его, но вместо привычного погружения вовнутрь хранилища появилось новое сообщение. Внимание! Для активации пространственного медальона необходима привязка. Желаете привязать пространственный медальон и стать его владельцем? Да нет. А разве могут быть какие-то сомнения? Трофеи сами себя не достанут. Все равно от неизвестного бога я уже успел схлопотать награду за собственную тушку и дурную голову. И что теперь? Бояться, дрожать и отказаться от добычи, Ну уж нет, сгорел баян, гори и хата. Да, и все, никаких спецэффектов. Процесс с привязки прошел совершенно буднично. Ни крови, ни световых эффектов. Вот ничего не было и не ощущалось. А теперь появилось необъяснимое родство с этим куском металла. Я стал ощущать его. Теперь понятно, что для работы медальона после привязки постоянный контакт с телом не нужен. Вполне достаточно расстояние от меня до медальона не более полуметра. Я могу удаленно активировать медальон, открывая окно в хранилище, но в этом случае будет небольшая задержка примерно в секунду. Самым быстрым и эффективным вариантом остается прямой контакт с телом носителя. Активировал инвентаризацию хранилища и если бы стоял, то точно упал на задницу. Перед моим внутренним взором развернулся большой детализированный пространственный макет небольшой комнаты. Ее пол был квадратным, со сторонами примерно 1,5 на 1,5 метра, а высота потолка достигала 2 метров. В хранилище все было организовано строго. По центру комнаты расположилась большая пустая зона незанятого пространства. Скорее всего, оно предназначено для хранения крупногабаритных предметов или грузов. Вдоль всех стен располагались стеллажи. Тут даже есть небольшой гардероб, где висят белые мантии и кроваво-красные плащи, расшитые богатым золотым орнаментом. Я переводил удивленный взгляд с полки на полку. Вот небольшая коллекция из 5 цветочных горшков, в которых сохранились и даже сейчас продолжают цвести неизвестные мне цветы. Вот запасы еды, а в винных ячейках лежат закупоренные бутылки. Открыл окно в хранилище и вытащил одну из бутылок. Ощущение ручной работы, словно ее произвел не завод, а средневековый стеклодув. Один только объемный рисунок из разноцветных жгутиков тончайшего стекла чего стоил. Не бутылка, произведение искусства. Над головой ярко-зеленым светом горел лунный диск, и в этом свете жидкость напоминала магическую амброзию. В ней словно мелькали ожившие искры. Справка. А в ответ – тишина. Не системное пойло, но очень загадочное. Стоп, у меня защита от обычных ядов, а тут мало ли чего намешано, никаких пищевых экспериментов. Не хватало только отравиться или просраться на радостях. Тут уютного белого друга нет. Гнолы в дверь стучаться не будут. Унюхают и в бубен дадут. Пришлось вернуть бутылку на место. Что у нас тут есть еще? Свитки, книги, нашлись даже рукописи на одной из полок. Вот только их не прочитать. Язык несистемный. Закорючки и сплошные каракули. Словно арабская вязь. Точки, крючочки, закорючки. Ничего не понятно, но очень интересно. Я постепенно перебирал свои находки. Нашлись среди них и монеты. Золотые с носатым, усатым, в придачу, еще и бородатым дедом на реверсе. Еще и корона на голове. А на аверсе выгравированы те же самые закорючки, что и в книгах. Нет бы цифрами, арабскими написать. Нашлись тут и серебряные монеты. На них было изображение летящей в небесах птицы. Номинал опять непонятный. В этот раз тут была просто точка и закорючка. Начинаю скучать по нашим деревянным рублям. Все просто и понятно. А тут, точка, точка 2 цветочка, закорючка, унитаз. Эта песня не про нас. Тьфу ты, понесло куда-то на радости. Что там дальше? Оружейных стоек нет, шкур животных нет, статуй нет. В углу комнаты стоит постамент. В его основании есть 3 небольшие ниши со шкатулками внутри. А шкатулочки непростые, по размеру системных карт. Но больше всего притягивал взгляд стоявший сверху постамента богато украшенный ларец. Поочередно вытащил шкатулки из ниши и разложил перед собой. В них действительно оказались системные карты. Каждая из 3 шкатулок вмещала в себя небольшую колоду от 3 до 9 карт. Карты делились на ранги. 9 штук, F, 6 штук, E и 3 штуки, D, навыки и снаряжение. Решил идти от простого к сложному. Итак, мне достался следующий набор карт. Навыки и предметы F, ранга. Владение кинжалом, F. Владение мечом, F. Владение луком, F. Тактика малых групп, F. Верховая езда, F. Эльфийский язык, F1-1. Оружейная карта, F. Требует активации, 3 ед. Создается ощущение, что бывший жрец выдавал или продавал карты своим последователям или воинам. Непонятно только, откуда здесь затесался эльфийский язык. Тут есть эльфы. Чем дальше, тем чуднее. Фактически, из полученного запаса можно укомплектовать 3 бойцов. Взял в руки следующую шкатулку. Тут уже карты рангом выше и таких, к сожалению, меньше. Навыки и предметы Е, ранга. Идентификация, Е, позволяет определять свойства предметов. Группа Е, позволяет объединять 5 игроков в отряд, прибывающий на миссию в одну точку. Картографирование, Е, позволяет переносить местность вокруг на карту, открывает дополнительную вкладку интерфейса, позволяет обмениваться картами с другими игроками при наличии у них аналогичного навыка, великая регенерация, Е+, восстановление любых травм с течением времени, не требует маны, бэкап, Е+, магия времени, в случае гибели автоматически возвращает тело носителя в состояние, в котором оно находилось 5 секунд назад, цена, 5 ОС, откат, 24 часа, дуэлянт, Е, позволяет провести поединок по определенным правилам, как только увидел в подборке картографирование, мои глаза засияли, это именно то, чего не хватает моему навыку портала. Изучив картографирование, у меня появится возможность устанавливать маяк в точку на карте и переноситься туда порталом. Не нужно будет физически ставить маяк каждый раз, а остальные навыки, дуэлянт, бэкап, да даже великая регенерация, не требующая ману, что можно найти лучше. Только сейчас понимаю, насколько оказалась куцей моя магическая регенерация. Возможно, она и работает быстрее великой, но это еще не факт. Но вот ресурс маны жрет астрономическими масштабами. Единственное, все карты пустые. В них не вложили ни одного ОС. Такое чувство, что их купили одной подборкой. Теперь пришла очередь последней, третьей шкатулки с самыми дорогими картами. Навыки и предметы Д, ранга. Карта, поиск миссии, D11, позволяет получить дополнительную миссию от системы. Миссия соответствует рангу карты. Цена, 500 ОС, откат, 7 суток. Карта «Одеяние жреца», Д, прочности, терморегуляция, самоочищение, самовосстановление, адаптация, подстраивается под фигуру, активировано. Меч жреца обзора, Д, оружие системы, позволяет владельцу поглощать 40%, передавать обзору, 20% духовной и жизненной силы жертвы, вес 30 кг, самовосстановление и, прочность и, острота и. Возникло странное ощущение после проверки последней шкатулки. Нашел уникальные карты. Скорее всего, карты из личных запасов погибшего жреца. Но почему их так мало? Да и что мне с ними делать? Поиск миссии ранга D. Мало того, что ценник в 500 ОС, и попробую их собери. Так еще шанс сдохнуть более, чем реальный. Вот стану большим и сильным, возможно, тогда и пригодится, а сейчас... Пустышка. Меч жреца, вот, с одной стороны оружие по уровню на голову выше того, что у меня есть, но отдавать 20% добытого обзору. А ведь скорее всего, именно он и есть тот неизвестный бог. Отдавать свои ОС тому, кто скорее всего и назначил награду за мою голову. Еще чего, нашли дурака. В штрафбате башка за спасибо работать я не собираюсь. Хотя усиления у меча очень вкусные. А теперь вопрос, как прокачать свою секиру до таких плюшек, где бы инструкцию найти? Теперь карта, одежда жреца. Скорее всего, это и есть тот парадный балахон, в который вырежен труп. Не самая удачная одежда для лесных забегов с врагами. Яркое белое пятно будет видно издалека. Разве, когда вернусь домой, буду носить по дому вместо привычных спортивных штанов и футболки? Банный халатик. Только вот что на это скажет мой дед, Олежка, внучок, ты чего, мультиков своих пересмотрел, или об лопату головой ударился, когда огород перекапывал, сакура у нас там не растет, даже не ищи. Вот и получается, что вроде бы и Д-ранг, а по факту, пшик, ну ничего, напоследок осталось самое вкусное, ларец, он в пространственном хранилище стоит на самом видном месте, достал его и поставил перед собой, смахнул рукой невидимую пыль и, затаив дыхание, откинул крышку, заглянул, а внутри облом, где мои суперспособности. Внутри оказалась россыпь небольших, с грецкий орех размером, камней. Некоторые из них светились и переливались разными цветами, молочным, белым, желтым, а некоторые даже голубоватым сиянием, завораживающее зрелище. Взял в руку молочный камень, он оказался теплым. Справка, камень души, 87%, ранг, 1, свойства. Конденсирует зарождающуюся душу, возможность посвятить камень одному из божеств, вероятность притянуть душу погибшего игрока, требует привязки, вероятность воскрешения игрока, требует привязки, возможность улучшить, 0-100 ОС, владелец, нет, опять неполный перевод и возле названия есть соответствие, давно такого не видел, сконцентрировал свое внимание на названии и появились еще два названия, малый осколок алтаря 74%, филактерия 65%. Процент соответствия у этих вариантов был значительно ниже. Странно, Почему эти варианты тут отразились? Может, причина в самом камне? Или же ни один из предложенных вариантов не описывает полностью его свойства? В любом случае, его свойства удивительны. Получается, если привязаться к камню, у меня получится воскреснуть в случае моей смерти? Хорошо бы, но что-то меня все равно смущает. Какой шанс воскреснуть? Сомневаюсь, что такой маленький камушек, а если верить одному из названий, осколок алтаря, даст серьезный шанс на новую жизнь. Скорее всего, без посвящения Богу такого не провернуть. Или в этом и есть причина появления ереси? Независимость в своем воскрешении. Похоже на правду. Внимание! Вы желаете привязать душу? Да нет, на этот камень завязана возможность моего воскрешения. Да, тут просто не может быть другого ответа. В груди появилось болезненное ощущение, будто в нее вкручивают невидимый штопор. Боль нарастала, появился отток энергии из источника. Рывок, и грудину пронзает вспышка боли. Будто кто-то жестко, с мясом выдернул из меня винную пробку. Тяжело, но мне чудом удалось удержать сознание на грани обморока. Капли пота одна за одной скатывались со лба. В глазах рябило, но несмотря на это я справился. Итак, насколько же выросли мои шансы на воскрешение после этой экзекуции? Справка. Вероятность притянуть обратно душу погибшего игрока – 1%. Вероятность воскрешения игрока – 0,0001%. Я хрипло рассмеялся. Великолепно, просто фантастика. Пытка ради 0,0001% на воскрешение. Кто-то там, наверху, скорее всего, ржет сейчас с меня и по облакам катается. Дали надежду, и так обломали. Со злостью сжал камень и попытался его уничтожить, но тут на меня обрушилась волна страха. Чем сильнее я сжимал камень, тем хуже мне становилось. Внимание! Повреждение вашей филактерии, 91%, приведет к повреждению души, с большой вероятностью окончательной смерти. Рекомендуется поместить филактерию, 91%, в безопасное место. Ну вот, получается следующее. После привязки камень души превратился в филактерию. Почему? Это из-за того, что теперь в этом куске камня хранится частичка моей души. Получается не шанс на новую жизнь, а ловушка на дурочка. Привязал себя к камню, получил себе яйцо Кощеева, где смерть моя спрятана. Где бы только теперь найти себе сундук, да утку с зайцем. В шкатулку из-под карт, положил свою филактерию, сложил ее в ларец и вернул его в пространственное хранилище. Больше касаться камней не хотелось, не сейчас, душа болит. Пока никаких с ней больше манипуляций я делать не буду, не сейчас, сижу на шкуре, кручу в руках пространственный медальон и проблема сохранности филактерии меня до конца так и не отпускает. Что делать? Утки и зайца у меня точно нет, да и пух на такое вряд ли согласится. А если правда сделать, как в сказке? Справка. Пространственный медальон. Ранг. D+. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в некоторых пределах. Вот оно. Активировал изменение предмета, и золотая нить, и сам медальон заметно уменьшились. Особенно это коснулось нити. Если раньше ее размер позволял носить медальон на шее, как кулон, то теперь это браслет. Вытащил один из захваченных у гнолов несистемный нож, лег на спину, задрал на животе куртку. Глаза не закрывал, выдохнул, сцепил покрепче зубы и сделал надрез. Небольшое усилие, и металлу вспарывает и кожу, и мышцы, прорезав отверстие в брюшную полость. Туда пространственный медальон я и спрятал. Стоило убрать концентрацию, как автоматически включилась регенерация, пылесосом высасывая ману из моего источника. И зачем мне утки и зайцы? Я сам себе тот еще заяц. Проверил окно в хранилище, работает. Даже если что-то со мной случится, ни один враг легко до моей филактерии не доберется. Да и другие запасы теперь в полной безопасности. Что бы со мной ни случилось. Глава 18. Сложный выбор. Рана на животе заросла очень быстро. Правда, только резерв приказал долго жить. После появления у меня веры, приток маны заметно усилился, быстро вернется. Я встал и сделал разминку, затекшие ноги сильно гудели. Прогнал по телу кровь, разогрел мышцы, как же хорошо. Никогда раньше не думал, что буду получать такой кайф от разминки. Видимо, система на меня сильно влияет. Ночь не резиновая, а разобраться со всеми трофеями нужно побыстрее. Интересно, что там еще? Вытряхнул мумию из хранилища на каменный мол. Первым делом достал тусклую карту, одеяние жреца, да, и прикоснулся ей к одежде трупа. Она тут же исчезла, оставляя голое сморщенное тело. К Карта разукрасилась яркими красками, оживая на глазах, заполнилась. Таймер ремонта не включился. Самовосстановление одежды сработало даже на трупе, исправив все повреждения, и это отлично. Теперь передо мной лежит изможденный труп. Оглядел его внимательно, присматриваясь к деталям, что же тут осталось. Малахитовый наруч, обручи, странное оружие, торчащее из спины на целый сантиметр. Первым делом с головы мертвеца сниму обруч. Справка, хватит необдуманного риска, проверю, что к чему. Обруч старшего жреца. Материал, сплав бронзы и золота. Класс, Д. Тип, божественный артефакт системы. Описание, посвящение обзору, заблокировано, требует привязки. Свойства, разблокирует параметр вера. Вера плюс один, возможность преобразовать схожие параметры в веру. Символ власти, позволяет посвятить обзору новых адептов. 13-25, способен испускать истинный свет, позволяющий видеть сокрытое, дает обзору шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю, шанс зависит от могущества бога, привязка, дополнительно, привязанное задание верните божественный обруч в храм обзора, награда вариативна, вот черт, все же в своей разыгравшейся паранойи я оказался прав, получается, что неизвестный бог, обративший на меня свое внимание, обзор, и что мы имеем? Вот обруч его старшего жреца, к которому, кроме всех прочих плюшек, вроде последователей, воскрешения и дополнительной веры в нагрузку привязан квест на возвращение божественного предмета в храм. Как же хорошо, что не сунулся к нему голыми руками. Неизвестно, как бы сработал триггер на активацию этого задания. Стала бы система меня спрашивать, хочу ли я доставлять обруч в храм или нет. Столько вопросов на ровном месте, и все без ответов. Но и проверять теории на собственной шкуре не хочу, нужно проверить и наруч, может и он такой, с таким же двойным дном, справка, наруч старшего жреца, материал, орехалк адуляр, 3 шате, класс, Д, тип, божественный артефакт системы, описание, посвящение обзору, заблокировано, требует привязки, свойства, разблокирует параметр вера, вера плюс 1, возможность преобразовать схожие параметры в веру, символ власти. Позволяет посвящать обзору новых адептов, 10-10, способен испускать истинный свет, позволяющий видеть сокрытое, дает обзору шанс притянуть душу убитого владельца к своему алтарю, шанс зависит от могущества бога, хранилище маны, 3-0-5 тысяч, увеличивает ваш запас маны на фиксированное значение, привязка, дополнительно, привязанное задание верните божественный наруч старшего жреца в храм обзора, награда вариативна, черт, черт. Черт, и хочется, и колется, но вестись на провокацию нельзя. Скорее всего, сейчас у этого обзора нет точных координат, где искать свои реликвии. Но стоит мне только активировать этот долбанный квест, как, скорее всего, мое местоположение появится на какой-нибудь супер-пупер карте. Есть же навыки картографии даже у обычных бойцов, а что доступно богу? Загорится точка, появится портал и вывалится из него палачи да инквизиторы по мою голову. Оно мне надо?